Мать Джессики — первая сплетница в городе. Рано или поздно Чарли с ней встретится и спросит о поездке. Нет, лучше не врать. Тяжело вздохнув, я открыла дверь. Мистер Варнер обжег мрачным взглядом. Урок уже начался. Я поспешила к своему месту. А Джессика даже глаз не подняла. Как хорошо, что на подготовку у меня целых 50 минут. Мат-анализ прошел быстрее литературы. Отчасти благодаря моим утренним усилиям, но в основном потому, что перед неприятными событиями время несется галопом. Мистер Варнер отпустил нас на 5 минут раньше. Я покачала головой, а учитель расплылся в довольной улыбке. Разве он не молодец? Сморщившись, будто от невыносимой боли, я обратилась к подруге. «Джесс!» Оглянувшись, девушка закатила глаза. «Белла, неужели ты обращаешься ко мне?» «Конечно!» — сделала я невинные глаза. «В чем дело? Нужна помощь с матанализом?» «Нет, просто хотела спросить. Пойдем сегодня в кино? Мне срочно нужна женская компания». Слова прозвучали неестественно, как заученные на зубок стихи, и Джессика подозрительно прищурилась. «А почему меня приглашаешь?» «Потому что для девичника лучшей кандидатуры не найти», — улыбнулась я, надеясь, что получилось естественно. Хотя это почти правда. С Джесс легче всего втирать очки Чарли. «Ну, не знаю», — немного смягчилась Джессика. «У тебя какие-то планы?» «Нет. Пожалуй, я с тобой пойду. Фильм уже выбрала?» «А что сейчас идет?» — уклончиво переспросила я. «Здесь надо быть очень осторожной». «Так какое кино в последнее время обсуждают одноклассники?» «Какие афиши висят по городу? Может, про женщину-президента посмотрим?» «Белла», — искоса взглянула на меня Джессика, — «этот фильм прошел 3 месяца назад». «Правда?» — нахмурилась я. «А у тебя есть предложение?» Как ни старалась подруга, естественная веселость скрыть не удавалась. «Идет новая романтическая комедия, о которой сейчас только пишут», — вслух рассуждала она. «Можно на нее сходить. А мой папа смотрел «Тупик», и ему очень понравилось». «Тупик? Какое подходящее название? Про что?» «Вроде про зомби. По словам папы, лучшая страшилка на свете». «Здорово. По-моему, лучше встретиться с настоящим зомби, чем смотреть про любовь». «Ладно», — искренне удивилась Джессика. «Разве мне раньше не нравились страшилки?» «Не помню. Подождать тебя после уроков?» Робко улыбнувшись, подруга вышла из класса. Моя улыбка немного запоздала, но, кажется, она ее заметила. Остаток дня пролетел незаметно. Все мысли о сегодняшней поездке. По опыту знаю. Стоит разговорить Джессику, и начнется слово извержения. Односложных ответов с моей стороны будет более чем достаточно. Густая, окутавшая жизнь дымка творила настоящие чудеса. Не помню, как ехала домой, как открывала входную дверь. И хорошо. Потерять счет времени — наилучший для меня вариант. Открывая комод, я и не думала сражаться с дымкой. Иногда оцепенение даже на пользу. И едва поняла, что передо мной, когда сдвинула влево кучу хлама. Глаза не задержались на черном пакете, где лежали подарки со дня рождения. Скользнули мимо магнитолы, выпиравшей из плотного полиэтилена. А память не желала воскрешать кровавое месиво, в которое превратились ногти, когда я вырывала ее из приборной панели. Схватив сумку, я бросилась вон из комнаты и захлопнула дверь. В тот же момент за окном засигналила машина. Может, если спешить, то и вечер пройдет быстрее. Перед тем, как открыть дверь, я глянула в большое зеркало и растянула губы в улыбке. Вот, пусть так и останется. «Спасибо, что согласилась со мной поехать. устроившись на пассажирском сиденье, сказала я.